Лес из русской сказки, в котором мы очутились, ничем не отличался от обычного. Те же сосны, кусты орешника, заросли дикой малины. Над нашими головами куда-то пролетели гуси-лебеди. Один раз тропинку резво перебежал колобок. А Алекс даже заметил у соседней рощицы большую белую печь с пирогами. Гоблины подкинули нас максимально близко к нужному объекту. Поэтому уже через 10-15 минут мы увидели стоящий на особицу большой дуб, на котором, согласно легенде, и должен был обитать разыскиваемый нами кот. По знаку командора я осталась в сторонке, а он, зажав в одной руке меч, в другой три прута, осторожно двинулся вперед. Он успел обойти вокруг ствола дважды, когда ему на голову с воплем обрушился кот. «Наш кот!» Профессор шипел, орал и матерился, пытаясь удержаться на колоннаде из трех железных колпаков. «Ты с ума сошел, напарник? Это же я!» Мой муж с большим трудом удержался, чтобы не угостить друга прутьями. Стряхнул профессора на землю и заломил ему лапу за спину. Опомнившись, я тут же достала из аптечки бинты и кинулась на помощь, к Алексу, естественно, помогая ему бинтами связать лапы нашего бывшего агента 013. Я пыталась одновременно вернуть пусика к реальности. «Ты на кого бросаешься, предатель? Кому служишь? Кто тебя перекупил? Сколько тебе заплатили, а?» «Пустите, ироды!» — взмолился кот. «Что вам здесь нужно?» «За тобой приехали, отступник!» Уже на полтона ниже продолжила я и посмотрела на Алекса. «Может, развязать его?» Вроде вменяемый и трезвый, но командор отрицательно покачал головой. «Повезем его так, а там пусть шеф разбирается». «Никуда я не поеду! Вечно вы лезете не в свое дело! Могу я немного подработать в свободное от основной деятельности время?» «Давай колись, милый!» Мы с мужем сурово встали над насупленным профессором. «Ничего я вам не скажу!» «Ах так!» Рассердилась я и в одно мгновение заклеила рот пусика лейкопластырем. «А я скажу, если обещаете забрать отсюда этого идиота». Мурлыкающе раздалось сверху. Мы задрали головы. Из густой дубовой кроны высунулась раскормленная морда здоровущего кота. «Баюн? Он самый, собственной персоной». Сказочный персонаж тяжело спрыгнул к нам вниз, и я, наконец, смогла разглядеть его как следует. Шерсть в черно-рыжую полоску, как у камышового. Усы невероятной длины, лапы толще, чем у сенбернара, хвост трубой, а глаза неожиданно голубые и круглые, как миски у нас в столовой. Гораздо крупнее нашего агента 013. Говорил он особенным мурлыкающим тембром, заметно растягивая слова. «Итак, в чем дело, друзья мои?» «Блин, он вещает совсем как наш профессор», — едва не брякнула я, но вовремя опомнилась. «Они же родственники». «Мы напарники агента 013, вот этого самого», — Алекс указал на связанного кота. «Он был направлен сюда выяснить, по каким причинам вы отказываетесь выполнять ваши прямые сказочные обязанности, но с задания не вернулся». «А у него, между прочим, жена и трое детей», — вставила я. «Может, поэтому и не вернулся?» — улыбнулся Баюн. «Но в любом случае вы прибыли вовремя. Дело в том, что я действительно утомился возиться с этими вашими царевичами-королевичами. Решил на время отойти от дел, осознать себя, может, даже написать книгу. Чем и занимался в свое удовольствие, пока не появился этот, с позволения сказать, родственник. Он исчеркал мою рукопись и два дня переписывал ее заново. Видите ли, он филолог, ему виднее». При этих словах агент 013 начал бешено вращать глазами и возмущенно подпрыгивать. «Но мы-то знали, ему только дай пооправдываться, он и прокурора заболтает». «Поэтому в «Предлагаю компромисс», — зевнул Баюн. «Я продолжаю свою сказочную деятельность, которую, по сути, и не собирался бросать, а вы забираете с собой этого надоеду с гарантией того, что он здесь больше не появится». «В чем подвох?» — на всякий случай уточнили мы. «В том, что я ему не родня. Так, случайное совпадение генов на прапрапрапрабабушкином уровне времен исхода евреев из Египта. И двум таким котам в сказках делать нечего. Ну что, забирайте конкурента?» Командор кивнул. «В сущности, в этом и заключалось наше задание. Сам Баюн никаких преступлений не совершил, и если снова готов заняться делом, то мы спокойно доставим беглого агента 013 в лоно семьи и базы. На том и распрощались. Скандал, как вы понимаете, грянул неожиданно. Мы занесли профессора к шефу, козырнули и, получив устную благодарность начальства, быстренько оставили их одних. Собственно, это я настояла, чтобы поскорее вернуться в свою комнату, потому что задним местом чувствовала приближение грозы. Действительно, через 10 минут взбешенный кот бушевал под нашей дверью. «Фашисты! Неучи дегенераты! И этих людей я считал своими друзьями! Он обманул вас, как котят! Да, я действительно пришел к нему, пристыдил и почти вернул к работе. В свое время мы вместе учились в Харьковском университете. Он проходил там переквалификацию. Вспомнили годы молодости, общих знакомых, наши шутки над педагогами. Вот тут он показал мне свои дурацкие записи. Разумеется, я не смог удержаться». А он валялся у меня в ногах, ныл, упрашивал посмотреть хотя бы одним глазком, сказать, есть ли у него литературный талант, стоит ли ему продолжать это дальше, дать совет серьезного критика. Он был благодарен за любой отзыв, а в результате... В результате я увлекся и полностью переписал ему всю эту томину. Там не осталось ни одной его строчки, только мое. Я пером накропал за вечер больше, чем ты могла бы за неделю на компьютере. У меня все пальцы от чернил слипались. И вот когда мы уже почти подписали договор ради лиже гонорара, появляетесь вы. И не дав мне толком объясниться...» «Вот тут ты врешь», — осторожно пискнула я. «Ты сам отказался с нами разговаривать». «А ты вообще молчи, садистка!» — истерически взвыл кот. «Знаешь, как шеф снял с меня пластырь одним широким движением? У меня теперь полморды депилировано!» «Ой, я действительно почувствовала себя немножечко виноватой. А еще гном провел со мной долгую беседу о нарушении служебной дисциплины в личных корыстных целях. У меня из-за вас выговор в личном деле». «Ну, выговор-то, положим, не из-за нас, сам виноват. Но говорить об этом агенту 013 уже как-то не хотелось. В общем, в тот вечер мы так и не рискнули покинуть свое убежище».